Алло. Алло, здравствуйте, Виталий. Да. Виталий, меня зовут Елена. Я вам звоню по поводу сертификата, который вы выиграли. Помните, вам в социальных сетях писали? А, да, точно. Припоминаете? Да, конечно, я ждал. Звоню, чтобы пригласить вас на вручение. То есть сертификата, находимся мы на Дальнего. Смогли бы вы к нам в течение часа подъехать? Минут 10 всего лишь. Подъехать? Алло, Виталий? Да, конечно. Да, ну, смотри, давай так договоримся. Если ты мои яйца в рот возьмешь, то да, хорошо. Виталий, а где в моем предложении прозвучало что-то про интим? Ну, не прозвучало, но я расширяю рамки предложения. Ну, а мы не расширяем рамки предложения. Почему вы так имеете право со мной разговаривать? Подожди, ну не хочешь расширять рамки предложения, давай расширим рамки твоего очка, почему бы и нет. Виталий, я, конечно, в глубоком шоке. Да ладно, что ты в шоке, Так... Да, конечно, подожди секундочку. А в чем, что тебя смущает? А что меня не должно смущать? Я вам предлагаю сертификаты, извините меня, вы мне предлагаете непонятно что. Так, а что конкретно тебе непонятно? Сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? Какое это имеет значение? Ну, просто, знаешь, человек, которому там больше, 16 лет, должен понимать, что я предлагаю. Что вы предлагаете? Я предлагаю тебе условия, понимаешь? Сделки. Какие? Я приезжаю за сертификатом, но при этом ты мне делаешь, ну, не знаю, можешь просто облизать мои яйца, можешь их в рот взять. Ну, как тебе удобнее, мне, в принципе, все равно. А вам это не жирно не будет? Не, жирно не будет, я же не предлагаю тебе сосать, у меня просто так, чуть-чуть. Погрызешь орешки. Да ладно, я не шучу, серьезно. Серьезно? Да ладно, что-то, ну, нормально. Ну, тебе понравится? Вообще, отлично. Да. Нет, мне не понравится. Понравится, я тебе гарантирую. А, хоть сказать, тебе нравилось, то все это мне понравится, да? Конечно, естественно. Как только ты увидишь мои яйца, все. А что у них такого? Ты будешь сражена на повал. Но они просто очень красивые, тебе понравится. Они очень красивые? Обалдеть, да, они очень красивые. Никогда красивых не видела. Вот видишь, вот именно, видишь? А тут у тебя будет возможность не только их увидеть, но и взять в рот. А как вас зовут? Виталий, да? Да, Виталий. Виталий, нельзя так разговаривать с девушкой, еще и замужней. Почему? Я же не предлагаю... Подождите, стой, я же тебе не предлагаю... Я не предлагаю у тебя забирать у мужа, там, снять кольцо и так далее. Просто оближешь мои яйца, и все. Нетушки, откажись от такого интима. Слушай, да ладно, мы можем даже никому не говорить. Успокойся, что ты ломаешься, да, как целка, пиздец. Говорить. Ну, конечно. Нет, я обязательно мужу расскажу. Мне же не каждый день такие предложения, это интересные поступают. Ну, если ты хочешь, смотри, если ты хочешь, мы можем, значит, чтобы он посмотрел, как ты будешь облизывать мои яйца. Я не против, окей. Посмотрел? А, только облизать, да, больше, ничего большего, да? Ну, не знаю, как пойдет, посмотрим, в принципе. А, то есть от того, как понравится тебе или нет, да? Ну да, зависит от твоего поведения. А ты сколько лет? Слушай, какая разница? Ты же не отвечаешь на этот вопрос, почему я буду на него отвечать? Мне? Я не отвечала на вопрос, сколько мне лет? Девушке неприлично отвечать. Да. Ну, ты так ответь. Ну, слушай, подожди. Ну, что значит девушке неприлично отвечать? Это попытка отмазаться или что? Это попытка скрыть свой возраст? Ты скорбишь из-за того, что тебе пошел пятый десяток или что? А вдруг мне 18 нельзя? Самый сок. Я ничего против не имею. Извращенец-то какой. Слушайте, подожди секундочку, но что извращенного? Подожди, стоп, подожди. Что извращенного я тебе предложил? Я не понимаю. Не надо на меня орать. Разговариваю с вами я нормально. Вот не надо меня безосновательно обвинять, слышишь? Хочешь лизать яйца, лежи, не хочешь, не трогай. Но называть это извращенством не надо. Ну, да, человек, мне так хочется вас послать куда подальше, но в силу того, что наши разговоры записываются, я этого не могу сделать. Поэтому давайте поговорим по поводу того, насчет чего я вам звоню. Да, так, да, да. Хорошо. Так, туда, точно. Что хорошо? Вы разговариваете, ну, смотри, по поводу того, насчет чего я вам звоню? Да, нет, насчет того, что ты мне звонишь. Не, но почему? Я не совсем я готов такая, доплатить. Как вы думаете. Не надо слушай, ничего. Да, ну я... 2000 рублей. 2000 рублей, это дешево. Слушай, ну я не знаю твоих расценок. Ты сама скажи, сколько это стоит, я не знаю. Ой, Виталий, все, поговорили, пошутили и хватит. Давайте по делу. Приезжаете, не приезжаете? 3000, приезжаю. Конечно, приезжаю. Ничего себе, я уже договорился о том, что мои яйца будут лизать. Конечно, я приезжаю. 5000 рублей. Мы находимся, улица Бориса Богаткова, 221. Знаете, где золотая, на Золотой Неделе Григорий Барашников? Да, конечно, знаю. Вот, у нас там офис на втором этаже вместе с Грильбаром Шашлыков. Так. Работаем мы с 10 до 7 вечера. С понедельника по пятницу. Так, замечательно. Мы с тобой договорились, угу. Да? Хорошо, я нет, понял. Ну, все. Виталий, мы с вами ни о чем не договорились. Нет, я вас на вручение по 5 тысяч, за... подожди, секунду. По 5 тысяч за яйцо. На 5 тысяч, да, по 5 тысяч. За каждое яйцо. Видимо, я неправильно профессию выбрала. Плюс я два еще накину сверху, если тебе удастся, послушай, я накину еще 2000 сверху, если тебе удастся оба яйца запихнуть в рот. Фу, мне противно с вами об этом разговаривать, короче. Да они бритые, успокойся, все в порядке, ты что? Я вас поняла, я вас поняла, я вас не буду больше беспокоить, я все поняла. Да, ну все, я выезжаю тогда, давай. Сладенькая, жди, давай.